Черное солнце для черных чертят, наше должно быть желтым. Ваши дела зловоние трупов, они хоть лежат и не двигаются. Кровавая эра на склоне веков склонила вас всех на колени. А я не хочу подчиняться другим. Я тоже умру, но свободным и молодым. Дым сгоревших оков не заменит вам ваших цепей. Грязь, от которой вы не умираете, она давит нас. Эпилептический завод для веков.